Глава 32. Стелла. Вечеринка Деламонте должна была стать кульминацией поездки, празднованием всего достигнутого за 3 дня. Вместо этого я постоянно прокручивала в голове сегодняшний вечер. Воспоминания о поцелуе с Кристианом не покидали меня во время десерта, как и призрачное ощущение его прикосновений. Застегнув молнию на платье, он пробудил во мне больше страсти, чем любой предыдущий партнер во время настоящего секса. Я сдерживалась во время ужина, но страсть разыгралась снова, едва за нами закрылась дверь спальни. Мы не разговаривали с тех пор, как закончился ужин, но простое ожидание царапало мою кожу столь же уверенно, как мозолистые прикосновения. Воздух гудел от тяжелого дыхания, когда Кристиан направился к комоду. Его стройная мощная фигура разрезала шелк темноты, как наточенное лезвие. У меня в ушах зашумела кровь, заглушив все, кроме биения сердца и мягкого шелеста его движений. «Полагаю, у тебя сегодня нет других дел». Его тон был расслабленным, но когда он повернулся, в глазах тлело такое пламя, что я испугалась, что сгорю. Электрический ток связал наши взгляды, когда он снял запонки с медленной нарочитой уверенностью, от которой пересохло во рту. Грубые руки, глаза цвета виски, контроль. Нет. Шепот спустился, сжав соски в твердую ноющую пульсацию. «Хорошо. Снимай платье, Стелла». Обманчиво мягкий приказ сжег весь кислород в комнате и воспламенил каждую клеточку моего тела. Дыхание сбилось. Это она, развилка. Я могла придерживаться безопасного пути и сказать «нет» или отбросить осторожность и сделать то, чего жаждали мои сердце и тело. Я выдержала взгляд Кристиана, закинув руки за спину. Минуту спустя платье растеклось у моих ног облаком белого шелка. Ни бюстгальтера, ни аксессуаров, только трусики и бешено стучащее сердце. Выражение лица Кристиана не изменилось. Стоя перед ним обнаженной, я могла заподозрить его в равнодушии, если бы не глаза. Черные зрачки наполнились янтарем, когда он сократил расстояние между нами, и чем ближе он подходил, тем жарче они горели. «Скажи». Крошечного движения его пальца по моему бедру оказалось достаточно, чтобы ускорить мой пульс. «Ты хочешь секса или хочешь, чтобы тебя трахнули?» Мои бедра невольно сжались от того, как он произнес последнее слово. Это было мрачное мурлыканье хищника, который играл с добычей, заставляя ее молить о смерти. Единственная разница заключалась в том, что я не чувствовала себя добычей. У меня был выбор, и я никогда не чувствовала себя сильнее. Я настолько промокла, что чувствовала, как влага стекает по моей коже, но по-прежнему испытывала искушение выбрать безопасный путь, заняться простым сексом, где придется обнажить только тело, а не душу. Мой разум боролся за контроль с остальными частями меня. «Ты хочешь секса или хочешь, чтобы тебя трахнули?» Я долго держала желание в клетке, но, возможно, пришло время их освободить. Мне не хотелось нежных поцелуев и ласк. Мне хотелось царапать ногтями его спину, получать приказы, забыть обо всем. Я хотела всего. Я хочу, чтобы меня трахнули. Мой шепот прозвучал едва слышно. Не слышу. Его пальцы скользнули по моим влажным трусикам, и я подавила стон от восхитительного прикосновения. Во мне вспыхнули смущение и похоть. «Я хочу, чтобы меня трахнули», — повторила я. На этот раз громче и увереннее, но и этого оказалось недостаточно. Громче, Стелла. Его голос стал жестче, слова безжалостнее. Скажи, чего ты хочешь. Он прижал большой палец к моему клитору, и внутри вспыхнул огонь, заглушив смущение. Я хочу, чтобы меня трахнули. Слова вырвались из меня, неистовые и откровенные, и за ними последовал жалобный стон. Так я и думал. Он сорвал с меня нижнее белье. Накрыл губами мои губы и проглотил мой вздох с последовавшим стоном, сжав мои волосы в кулаке так сильно, что у меня проступили слезы. Сильный рывок пронзил меня до глубины души, разум затуманила страсть. Я смотрела, как Кристиан раздевается, обнажая широкие мускулистые плечи и сексуальный живот, который вел к... Боже мой! Длинный, толстый и твердый. Я невольно сжалась при мысли, как он меня наполнит. Матрас прогнулся под тяжестью Кристиана, и его большой палец снова нашел мой клитор, пока тот не распух, отчаянно нуждаясь в большем. «Как тебя лучше трахнуть, бабочка?» Его большой палец оставался на клиторе, а другой он вводил в меня, проникая глубже с каждым движением. Мое горло сдавили всхлипы, когда тело вспыхнуло под его манипуляциями. «Положить на спину и широко развести ноги или поставить на колени и войти в эту тугую маленькую киску?» Если бы я не утонула в океане похоти, возможно, меня бы смутили его грязные слова. Но я зашла слишком далеко, а Кристиан был единственным мужчиной, о котором я когда-либо мечтала. И то, и другое. У меня вырвались новые всхлипы, когда он проник в меня еще одним пальцем и принялся вводить его и выталкивать, сначала медленно, потом все быстрее и быстрее, пока не нашел ритм, от которого у меня закружилась голова. Так сильно, как только сможешь. Я услышала стон, за которым последовал резкий приказ. «Встань на колени». Я подчинилась. Прохладный воздух коснулся самых чувствительных мест. Я промокла насквозь. Одной рукой Кристиан схватил меня за волосы, а другой — за бедро, так сильно, что остался синяк. «Помни». Я вскрикнула, когда он отдернул мне голову, и его рот оказался рядом с моим ухом. Головка члена вошла в меня, и я чуть не задохнулась от предвкушения остального. «Ты напросилась сама». Он отпустил волосы, толкнул меня лицом в подушку и вошел внутрь одним мощным толчком. Я вскрикнула, и пускай была достаточно влажной, чтобы он легко вошел в меня, из-за размеров его члена это оказалось немного болезненно. Боль спорила с удовольствием, мои глаза слезились, а мышцы напряглись до предела. «Чёрт, какая ты узкая!» Еще один более гортанный стон. «Вот так, милая, ты сможешь его принять». Я задышала мягко и часто, чувствовала себя абсолютно переполненной, но боль постепенно утихла, уступив место восхитительному давлению. Мои зубы разжались, и у меня вырвался низкий стон. Я поддалась к нему, отчаянно желая большего. Больше трения, больше движения, больше чего угодно. Я услышала смешок, а потом мягкое «хорошая девочка». И Кристиан снова вошел в меня. На этот раз с такой яростью, что перехватило дыхание. Я взвизгнула, и разум опустел от внезапного мощного вторжения. Меня пронзило темное удовольствие, и я едва успела отдышаться, как он начал двигаться снова. Одна рука оставалась на бедре, а другая обхватила затылок, еще сильнее вдавливая мое лицо в подушку. Жесткий чувственный ритм, срывающий с моих уст стон за стоном. «В тебе чертовски хорошо». Пробормотал Кристиан. «Будто твоя киска создана специально для меня. Каждый чертов сантиметр». Он сделал паузу, а потом резким толчком вошел обратно. Подушка была мокрая от моих слез. Я превратилась в ничто, и меня удерживало лишь отупляющее наслаждение и нежнейшие уколы боли. Мы занимались не сексом, мы откровенно жестко трахались, и мне было нужно именно это. Парни, с которыми я спала раньше, обращались со мной как с фарфоровой куклой. А я не хотела нежности. Я хотела страсти в ее самой грубой форме. Хотела забвения, приходящего вместе с удовольствием, и уверенного осознания. Независимо от формы этого удовольствия, человек, его доставляющий, не причинит мне вреда. Потому что, насколько бы Кристиан ни был груб, я никогда не чувствовала себя более безопасно. С моих губ сорвался очередной крик, когда он обхватил кулаком мои волосы. «Ты таешь прямо на моем члене, милая. Только посмотри». Он провел большим пальцем по моей влажной щеке. «Ангел вот-вот кончит, пока его трахают, словно шлюху». От его слов по всему телу пробежал электрический ток. «Прошу», — всхлипнула я. «Мне нужно. Я не могу. Пожалуйста». Я не знала, о чем умоляю. Об освобождении, чтобы он вошел глубже, чтобы это никогда не кончалось. Единственное, что я знала, он единственный, кто может мне это дать. «Прости, что?» Кристиан держал одной рукой мои волосы, а другую опустил мне между ног. «Пожалуйста, мне нужно...» Мой ответ превратился в хриплый крик, когда он коснулся клитора. В мозгу произошло короткое замыкание, а тело наполнилось таким наслаждением, что я инстинктивно попыталась отползти. Я успела отодвинуться всего на несколько сантиметров, когда Кристиан оттащил меня обратно. «Попробуй снова, и я отшлепаю тебя так сильно, что не сможешь сидеть». Я вскрикнула, когда его ладонь опустилась на мою задницу с предупредительным шлепком. Он поднял руку и сжал мою шею. «Я хочу чувствовать, как ты кончаешь на моем члене, Стелла». С каждым словом его пальцы все сильнее впивались в кожу. Я могла ответить лишь чередой неразборчивых стонов. Я лишилась дара речи из-за жажды, накопившейся под кожей. Она грозила разорвать меня на части и превратить в осколки человека, которым я когда-то была. Той, которая всю жизнь избегала рискованных поступков и так боялась добиваться желаемого, что не осмеливалась озвучить желание вслух. Она рассыпалась под прикосновениями Кристиана и совершенно не хотела ее вернуть. Я закрыла глаза, представляя непристойное зрелище, которое мы создали. Я стою на коленях, голова откинута назад, спина выгнута, а Кристиан трахает меня сзади. Одна рука на шее, другая сжимает мои волосы. Слабый красный след от удара его ладони по моей заднице. В позвоночнике постепенно нарастал жар, и, наконец, я превратилась в тысячу сверкающих точек света. Они бежали по венам, зажигая каждое нервное окончание, пока не поглотили меня целиком. О, боже! Неудивительно, что люди бредят сексом, если все именно так. Я по-прежнему цеплялась за остатки оргазма, когда Кристиан перевернул меня на спину. Он заключил меня в объятия, и наши губы встретились, когда его толчки замедлились, став не мягкими, но мягче, чувственнее. Я по-прежнему ощущаю, как твоя вагина пульсирует. Он обхватил мою грудь и провел большим пальцем по твердой вершине. Так прекрасно, как я и представлял. Он поцеловал крепче. Его губы завладели моими, а руки оставили на теле карту самых эрогенных зон, пока он трахал меня, доводя до нового оргазма. «Прямо здесь», — выдохнула я, когда он попал в особенно чувствительную точку. Я прижалась к нему, широко расставив ноги, чтобы он погрузился как можно глубже. «Сильнее. Пожалуйста, я... О, боже!» Мои стоны стали громче, когда он ускорил ритм, и меня охватили судороги второго оргазма. Сначала медленно, потом неистово, когда Кристиан ущипнул меня за сосок и пронзил с такой силой, как в начале ночи. Я закричала, утопая в волнах наслаждения. Я почувствовала, как он вздрогнул, дернулся внутри меня и тоже со стоном кончил, но охватившая меня эйфория заглушала все остальное. Казалось, это продолжалось целую вечность, но потом я, наконец, рухнула без сил. На этот раз голоса в голове умолкли. Я парила в облаке блаженства и хотела остаться там навсегда. Никаких сомнений, никакой неуверенности, никаких навязчивых мыслей. Только мягкие прерывистые звуки моего дыхания и прикосновение губ Кристиана, который целовал мою шею и грудь. Мягкость его прикосновений совершенно противоречила жестокости, но это казалось таким правильным, что я ни в чем не сомневалась. Он перевернул меня на бок и провел рукой ниже спины. Его сильные пальцы разминали мышцы, пока я не превратилась в безвольную лужицу. «Ты так здорово справилась», — пробормотал он. «Такая хорошая девочка». Его слова согрели меня, как мягкое одеяло, и в животе вспыхнул еще один огонек. «Нужно делать это каждую ночь», — пробормотала я. День выдался долгий, и как бы мне ни хотелось второго раунда, я настолько устала, что глаза закрывались. «Это лучшие йоги». Он тихо рассмеялся. Звук чистого мужского удовлетворения. «Я не могу придумать лучшего комплимента». Он поднялся, лег рядом и поцеловал меня в макушку. «Если ты захочешь превратить это в свою ежевечернюю рутину, я не против». Я закрыла глаза и прижалась к нему поближе. Каким бы трепетным ни был этот момент, в глубине души я понимала, мы с Кристианом ступили на новую опасную территорию. И хотя инстинкты самосохранения изо всех сил пытались бить тревогу, я знала, пути назад нет».